В рабочей избе. Барин, рослый пожилой человек в высоких охотничьих сапогах и кожаной куртке, вошел в рабочую избу и вынул из кармана тощую пачку денег. День был праздничный, время послеобеденное, и рабочие отдыхали. 5-6 мужиков лежали на нарах на брюхе и свесив с краев нар ступни. Двое из них тотчас же поднялись с нары и стали на ноги. Один был черный, корявый, пожилой, другой был лет 30, русый, с голубыми глазами. — Здравствуйте, Лисан Иванович, — проговорил черный и поклонился. Русый стал приводить в порядок волосы, стоявшие копной после вчерашней бани, еще не успевшие замаслиться и не прилегавшие друг к другу. Пахло тулупами, хлебом, махоркой, дегтярными сапогами и потом. — Какой у вас здесь воздух? — проговорил барин, морща нос. — Вы хоть бы отворили. — Василиса жалится насчет ребенка, что холодно, потому время-то осеннее. Прикажете отворить? — Конечно же, отвори. — С гороху это, — проговорил черный корявый мужик и полез отворять окно. Барин закурил папироску и продолжал держать деньги в кулаке. — Ты и Денис просили денег в деревню послать, — начал барин. — Точно так, Лисан Иванович. На Иван Богослова у нас в деревне престол. Прикажете разбудить Дениса? Да — Да-да, должен же я ему деньги передать. — Денис! А, Денис! Барин денег принес! — крикнул корявый мужик и ткнул Дениса кулаком в бок. Поднялся рыжий мужик с всклокоченной головой, протер глаза, поправил опояску и встал. — Извините, ваша милость, маленько заспались, — проговорил он. — Алексеич просил, — напомнил барину корявый мужик. — Знаю, и ему дам. — Явите, барин, и мне божескую милость насчет 3 рублей. У нас на Покров по деревне тоже престол. Бабе послать надо, чтоб справила. — проговорил молодой русый, поплевал на руки и стал приглаживать стоявшие копной волосы. — Надо бы самому к Покрову-то ехать в деревню. Да так как вы... — Не пущу я к Покрову, никого не пущу. Нам обмолачиваться надо. — Ну уж так надо, так уж надо на праздник. — Сам на праздник не приедешь, деньги целее будут. А то сейчас пить водку, угощение... — Да ведь угощение-то без меня будет. Вот я и хочу послать бабе трешню. — А я думал, ей на нужды какие. Да так не посылай. — Нельзя, барин. У нас родня исколотит ее, коль она хоть четвертухи не выставит. И четвертух-то это уж самое последнее, — отвечал русый мужик. — Да уж прямо исколотят. — Верно-с. Она у меня чужая взята, дальняя. Заложится, да четверть выставит. А не заложится, так маменька прямо платок отнимет. Отнимет и на вино. Без сапог пустят бабу, я ведь знаю. И чтоб белый пирог был с убойной. А зачем закладываться-то? — Ну, ладно, ладно. А тебе сколько, Андриан? — спросил барин черного корявого мужика. — Да ведь уж вы знаете, я просил. — Не могу я тебе 20 рублей дать. Ты ведь знаешь, я еще хлеб не продал. — А ты говори, что тебе нужно в обрез, без чего нельзя, что необходимо. — Да тоже на Иван Богослов надо бабе четвертушку. — Да нет, ей четвертушки-то мало. У нас двое дядей с тетками придут, так полчетверти уйдет. А брат мой Калистрат, а ейный дед. Опять же, у всех жены. — Ну да, брать сварить, — вставил свое слово Денис. — Я больше как на четверть не пошлю. Пусть брашкой обходится, ну, баран заколет. Тебе хорошо говорить, коль ты сироту взял, а у меня родни до Москвы не перевешаешь. Из Очкасова придут, из Глебова, потом староста. Нет, Лисан Иванович, мне четвертухи мало, укладить пол ведра. Стоял на своем корявый Андриян. Бери 3 рубля, согласился барин. На пряники, да на лепешки еще надо, орехи. У нас староста придет, так тому подай, священник с притчем, Опять же пирог белый. Ну, рубль, что ли? Кладите рубль. В богатых домах так духовенство-то у нас постелой. Да норовят еще с собой взять. Яйца яйцами — это уж положение. А давай и постелы с орехами. 3 да рубль 4, — считал барин. За семена отдать надо. Пишут, что куль на озимую кабачек брала. Да не, что у вас не уродилось ничего? Яйца уродилось, а озим у нас совсем погибло. Овсы хорошие, это точно, сено есть. А вот за озимое, да потом... Больше 10 не могу дать, — сказал барин. Да что б уж вам для ровного счета 12? Нет, не могу, не могу. Ну, дайте, Александр Иванович, хоть 11. Вот тебе 10 и не проси больше. Барин подал корявому мужику красненькую бумажку. Тебе, Денис, сколько? Спросил он рыжего мужика. Да столько же, Александр Иванович. Да ведь ты только четверть вместо полуведра на праздник покупаешь. Все равно, меньше не обойтись. Бабы пишут, что зайца-то есть, а шугая не на что сделать, ни сукна, ни подкладки. Рано о шугае думать. Возьми 8. Явите божескую милость. Пишут еще, что сапоги. Нельзя в праздник без сапог. Ну, вот тебе 9. Алексей! — крикнул барин лежавшего мужика. Пойди ты к черту! — отвечал с просонья спавший мужик. — Дурак! Это барин зовет! Чего ты ругаешься? Бросились к нему мужики и начали трясти его за плечи. — Вставай, дьявол! Барин денег тебе принес! Выпивший он маленько, ну и заспался. Уж вы извините, Лисан Иванович. Мужик сидел на нарах и протирал глаза. — Сколько ты будешь в деревню посылать, Алексей? — спрашивал его барин. Тот смотрел на него посоловелыми глазами и чесал подмышками. — Да вставай ты, леший! Чего ты? Вставай да отвечай! — тащили его мужики. Алексей, лысый мужик, черной бородой в просить, выпрямился и проговорил барину. — Ой, желаю здравствовать. — Сколько в деревню посылать будешь? Ты и денег просил, — еще раз сказал барин. — 6 рублев. — Зачем же 6-то? Ведь рубль лишний. Это ты себе, на пропой. — Ну, подметки. Подметки заказаны. — Ой, на вина. Ведь вот ты и сегодня пьян. — Да нет, это верно, это правильно. — У его подметки заказаны, — подтвердили другие мужики. — Вот и тебе, Андрей, трешницу, — подал барин русому мужику с голубыми глазами. «Написать вам письма, что ли? Ведь у вас грамотного нет?» «Явите божескую милость», — заговорили мужики. «Есть у нас грамотный киндюшка. Да уж больно он неладно пишет. Прошлый раз написал моей бабе про ребенка, а баба вовсе и не рожала. Там получили письмо, девятся. Чей ребенок, откуда? Прислать письмо и спрашивают». — Ну, Денис, сходи к барыне и попроси у ней чернильницу, перо, конвертов и бумаги. 4, мол, письма барин писать будет. Отдал барин приказ рыжему мужику. Тот без шапки и босиком выбежал из избы. Барин присел в рабочей избе за большим некрашенным столом, по которому бегали тараканы, и приготовился писать рабочим письма в деревню. Рабочие столпились вокруг стола. Барин взял в руки перо и спросил. «Кому же первому? Андриян, тебе, что ли?» «Да пишите хоть мне», — ответил чернявый корявый мужик и выдвинулся вперед. «Ну, хорошо. Ну, говори, что писать?» «Да уж вам, Александр Иванович, самим лучше знать, что писать. Вы грамотный». «Ну, однако не могу же я. Ты что?» Ты хочешь деньги жене послать на праздник? Вот-вот, деньги. Ну, потом, известно, поклоны и родительское благословение ребятишкам. Ну вот, с меня и довольно. Как жену-то звать? Фросиньей. А по отчеству? Захаровна. 10 рублей посылаешь. Чудесно, — сказал барин, обмакнул перо, написал и прочел. Любезные супруги нашей Афросиньи Захаровне от мужа вашего... — Нельзя, барин, супруги, выйдет не в точку, — перебил его Андриян. — А чего? — У меня матушка есть, обидится. Надо перво-наперво матушке, а то и жену-то забьют. — Ух ты какой! Ха, а я бумагу испортил. Барин взял новый листок бумаги и спросил. — И как же мать твою звать? — Степанида Макаровна. Напиши к жене, так у меня брат сосвитый живет, даром что младший, а невестка подсобит. У меня хоть и старшая, а тихая, а та, ох, бой, баба. — Да деньги ты все-таки жене посылаешь или матушке? — расспрашивал барин, опасаясь опять ошибиться. — Жене, жене, ед можно, к ней через ед будут ласковее, коли она им передаст. — Степанида Макаровна? — Вот-вот, так и пишите, Александр Иванович, пишите Степаниде Макаровне, а после жене. Барин написал и прочел. — Любезной матушке нашей Степаниде Макаровне от сына вашего Андрияна... — Михайловича, — подсказал Андриян. — Михайловича, нижайший поклон. С любовью вам кланяюсь и прошу родительского благословения навеки нерушимого. — А теперь жене? — А теперь можно и жене. — Афросинья, кажется. — Афросинья Захаровна. — Супруге нашей любезной Афросиньи Захаровне от мужа твоего Андрияна Михайловича с любовью низкий поклон, а также и детям моим любезным мой поклон и посылаю родительское благословение. Так, что ли? — Так-с, так-с, Александр Иванович. — А только напишите Петру, Алексею и Варваре. — Да уж тут негде. Говорил бы раньше. Да можно и не поименовывать. — Жена обидится. Скажет, вот, словно щенки без имени. Вы как-нибудь сбоку, Александр Иванович. — А вот так можно. И целую, и обнимаю нечетно раз Петю и Алешу и Варю. — А как же маменька-старушку не обнимали? Теперь че маменька обидится. У нас, Александр Иванович, нужно так, чтобы как одному, так и другому. А то сейчас скажут, вон как, мать родную не почитает. Это его жена подлюг научила. Ну и давай ее терзать. Барин улыбнулся. Позволь, тогда можно так. Детей целую и обнимаю, а также и вас, матушка любезная. Хочешь? — Скажут, зачем после детей? Она у нас старуха-то, ой-ой-ой, какая строгая. — Да что за вздор, пустяки. — Неладно будет, Александр Иванович. Корявый Андриян потряс головой. — Ну, я тут такую штуку. А также и вас, маменька любезная, и припадаю к ручкам вашим. Хорошо? — Да хорошо-то хорошо. Но теперь жене будет обидно, отчего ей нет, целую и обнимаю. — Фу ты пропасть! Да что это за обидчивый народ такой у вас? — У нас, Александр Иванович, надо так, чтоб точка в точку, как значится одному, так и другому. — Отлично. Можно прибавить и жене, но только письмо-то складно не будет. — Так нам зачем склад? Нам только в точку. Прижимаю к груди моей и целую тебя, супруга моя милая Афросинья Захаровна. А затем можно об деньгах? — спросил барин. — Да как возможно об деньгах? А брат Герасиму поклон, а невестке Ульяне? — Можно, можно. Братцу моему любезному Герасиму Михайловичу и невестке любезной Ульяне, как по отчеству? Спиридоновне, чтоб ее черти драли. Вот ведьма-то, барин, чисто змея. Ну, ты это потом. Ульяне Спиридоновне от брата вашего с любовью низкий поклон. На душ и ребятишкам ейным. Сейчас. С очадами вашими. Как бы не обиделись. Скажут, своих детьми зовет, а у нас, мол, чады. Нет, барин, замарайте. Чадо у нас ругательное слово. Да полно. Что ты? Прошу вас, Александр Иванович, иначе ведь моей жене плохо придется. Напишите так. Детям вашим шлю поклон с любовью. Барин написал и спросил. Ну, а теперь о деньгах? Можно и о деньгах. И посылаю тебе, супруга наша любезная, 10 рублей. А деньги ты эти передашь матушке, чтобы она купила кулер ржи на посев. Писал и читал вслух барин. Вот-вот, теперь будет в точку, одобрил Андриан. Маменька будет слушать и понимать, что от нас почтительность. А остальные от Семян деньги вам на ваши нужды и навстречу престольного праздника нашего. Вот и все. А теперь надо написать, что здоров, и на Михайлов день приедешь в деревню. Так? Нет, Лисан Иванович, так нельзя, перебил его Андриян. Надо насчет вина сказать и написать сколько. Да бабе моей на сапоги. Вы уж так. И купите, маменька любезная, себе в дом на праздник 1/4 ведра вина. Четверть, стало быть, решил? Спросил барин. Четверть, довольно. А иначе жене на сапоги не останется. Барин написал и прочел. Андриян одобрил и сказал. А теперь про сапоги. А 2 рубля, супруга наша любезная, вам на сапоги и к празднику, и желаю вам щеголять и веселиться. Ну, а потом пишите, когда я приеду, вот и все. Барин написал и прочел. Андриян внимательно слушал и одобрил. Принимая от барина письмо и надписанный конверт, он говорил. — О, у нас насчет писем страсть как строго. У нас письмо ведь читают 10 раз. Как кто грамотный пришел, сейчас и просит прочитать. А потом судят да рядят, ну и обида. — А тебе что писать, Денис? — спрашивал барин. Выдвинулся рыжий мужик. 4 письма в деревню с пересылкой денег для справки престольного праздника были окончены. Барин стал собирать письменные принадлежности, чтобы уходить из рабочей избы, как вдруг к столу подошел 5-й рабочий. Это был небольшого роста человек в новой розовой, стоявшей колом ситцевой рубахе, с бумажным платком, обмотанным вокруг шеи, и с редкими рыжеватыми волосами, до того густо смазанными постным маслом, что с них даже текло. Лицо этого человека было в высшей степени комично. Оно было совершенно без бровей, скуластое, и волосы на подбородке и верхней губе еле росли. В довершении всего верхняя губа была двойная, рассеченная вдоль пополам, так что в прореху виднелись 3 белых зуба. Как только мужик этот приблизился к столу, остальные мужики уже захохотали. Он обернулся к ним, попробовал сделать строгое лицо и сказал. — Чего вы, черти, ржете-то? Чего? К вашей милости и я, Александр Иванович. Обратился он к барину, пришепетывая, и поклонился. — Что, и у тебя, Константин, разве престол в деревне? — спросил барин, невольно ухмыляясь на его комичную фигуру. — Престола, Александр Иванович, у нас нет. Зачем буду врать? Престол у нас на зимнем некол, а письмецо мне нужно написать в деревню. Письмецо напишите, но только мне нужно письмецо особенное. Какое ж такое? Да как вам сказать? Такое, чтоб положительное было, — проговорил Константин и, снова услыхав смех других мужиков, опять обернулся к ним и произнес. — Да будет вам лешим. Такое, чтоб, значит, с пользой. — А кому писать-то? — Моей бабе, бабе моей. Но чтоб с пользой и пробрать ее хорошенько в шкуру. — Не понимаю, — покачал головой барин. — Избаловалась баба, Александр Иванович, будем так говорить. Вот и маменька и пишет, моя мать, то есть. Пробери ты ее хорошенько шкуру, коль сам поучить ее приехать не можешь. Это ты хочешь, чтобы я написал твоей жене ругательное письмо? Да не ругательное, Александр Иванович. Зачем ругательное писать? От этого пользы не будет. А жалостливое, жалкими словами, ну и пристрастить ее хорошенько. Да за что? Что у тебя такое там случилось? Да не по поступкам живет. Другой бы за эту музыку приехал, да как дугу, в три погибели ее. Закосу, да вон из избы. Иди, Шельм, куда хочешь с ребенком. А нам, Александр Иванович, это нельзя. У меня маменька стар человек, совсем преподать стала, и нам в доме нужна работница. Вот вы и учтите. А вы напишите так, чтобы пронять ее насквозь, и чтобы пользительность была. — Да ты толком-то расскажи, что у тебя случилось, — сказал барин. — Да как рассказывать-то? Он вогочут черти. Константин обернулся и взглянул на мужиков. — Ребята, ребята, ну что это такое? Дайте ему рассказать. Чего вы? — останавливал барин рабочих. — Ну, говори, Константин, что такое там у тебя стряслось? — Да что ж стряслось? То ж тряслось, что с каждым может, и смеяться им нечего. Может статься и у них. — Не, брат, уж извини. Никогда этого у нас не было, да и не будет, — послышалось у мужиков. — У нас заед чуть что, так и самая родня вожьями. — Да бросьте вам, говорят, — крикнул барин. — Рассказывай, Константин, — обратился он к мужику с рассеченной губой. — Так баба у меня избаловалась в деревне, Александр Иванович. Полтора года в деревне я не был, а она подлая с ребенком. Так вот, маменька-то и пишет, пробери ты ее мерзавку, чтоб через это самое... — Ну, конечно же, ругательное письмо. Нет, Константин, этого я не могу, — решительно сказал барин. — Да не ругательное, Александр Иванович, а чтоб она прочувствовала. Явите божескую милость, напишите, потому кому же иначе, коли я неграмотный? — Не могу, не могу, да и не умею я так и писать. — Барин, заставьте вечно Бог молить, иначе что же это будет, коль без письма? Константин поклонился в пояс. Барин замялся. — Ну, ежели скажешь, что писать, — проговорил он, присаживаясь к столу. — Да ведь уж вам-то лучше знать, коль вы грамотный. Вы от себя. — Нет, я от себя не могу. Я даже не знаю твоего семейного положения. Барин опять поднялся из-за стола. — Так что ж семейное положение? Маменька у нас там вдова существует, а вот при ей это шкура Авдотья. Женюсь я на ней вдовой. Не от первой у меня жены ребят не было, не от второй, от этой, то есть. — Понимаю, — кивнул барин. — А тот уехал на полтора года, и вдруг... А жениться я на ней не хотел. Маменька пристала. Нельзя, — говорит нам, — надо нам в дом работницу взять, потому как я при своей старости. Ну, я и... А она подлюху взяла, да и... Отпишите, Александр Иванович, как-нибудь построже. — Говори, что писать-то, говори, иначе я не могу. — Так вам лучше знать, Александр Иванович, я человек темный. — Нет, не могу. Извини меня, но не могу. Тут проповедь надо целую писать. Нет, не могу. Барин взял перо, чернильницу, бумагу и стал уходить из избы. — Александр Иванович, а нельзя ли ее шкуру по телеграфу? Мужики захохотали. Барин не вернулся. Константин чесал затылок.